19 декабря 1973 года. Проснулся он в половине первого. Голова раскалывалась, словно после безудержного кутежа. Мочевой пузырь был переполнен, а во рту, из которого он был уверен, несло падалью, стоял примерский вкус. Когда он встал с кровати, сердце гулко заколотилось. Он даже на мгновение не позволил себе усомниться, что случившееся ночью ему не пригрезилось. Запах бензина, казалось, навечно впитался в его кожу, да и от одежды, небрежно брошенной на стул, нещадно разило бензином. Снегопад прекратился, небо расчистилось, а яркий солнечный свет немилосердно резал глаза. Он вошел в ванную, уселся на унитаз, и его жестоко пронесло. Мутная жижа хлынула из него, словно поток из прорванной плотины. Постановая от натуги и рези в животе, он одновременно кряхтел и сжимал ладонями гудящую голову. Все так же, не вставая, он опорожнил мочевой пузырь, зловонный запах фекалий шибанул в нос. Смыв унитаз, он прихватил чистую одежду и на негнущихся ногах спустился по лестнице. Он решил подождать, пока ванная очистится от смрадного запаха, а уж потом принять душ. Если понадобится, он был готов простоять под душем хоть целый день. Войдя в кухню, он трясущимися руками вывалил на ладонь 3 таблетки экседрина из зеленой склянки и запил их кипяченой водой. Поставил на плиту чайник, собираясь приготовить кофе, но на беду смахнул с крючка на стене свою любимую чашку, которая со звоном разбилась. Ругнувшись про себя, он подмел осколки, взял другую чашку, насыпал 2 ложки растворимого кофе Maxwell House и отправился в столовую. Включив радио, в поисках выпуска новостей поочередно пробежал несколько станций, лишний раз убедившись, что новости сродни полицейским. Когда надо, их никогда не бывает. Поп-музыка, фермеры делятся опытом, какие-то дурацкие шоу, политическое обозрение, коммерческий вестник, рекламный выпуск, опять музыка. Ни единого выпуска новостей. Как назло. Чайник закипел. Оставив станцию, которая передавала поп-музыку, он налил в чашку кипяток и выпил черный кофе без сахара. После первых 2 глотков его чуть не вырвало, но зато потом наступило облегчение. Вот, наконец, и выпуск новостей. Сначала национальные, потом местные. Сегодня рано утром возник пожар на месте строительства новой автомагистрали в районе Гранд-стрит. По сообщению лейтенанта полиции Генри Кинга, неизвестные злоумышленники, использовавшие, судя по всему, бутылки с горючей жидкостью, подожгли кран, 2 грейдера, 2 бульдозера, грузовичок и передвижную контору Lane Construction Company, которая выгорела дотла. Прослушав слова «выгорела дотла», он испытал подобие радости, черной и горькой, как только что выпитый кофе. По словам Фрэнсиса Лейна, компания которого получила контракт на строительство автомагистрали, ущерб, причиненный грейдером и бульдозером, совсем невелик, а вот разрушительный кран, стоимость которого оценивается в 60 тысяч долларов, выведен из строя примерно на 2 недели. На 2 недели? И это все? Куда более серьезный урон, по словам Лейна, пожар нанес конторе, в которой хранились важные бумаги, рабочие графики, табели и бухгалтерские отчеты за последние 3 месяца. «Это будет чертовски трудно восстановить», — сказал Лейн. «Работы прервутся на целый месяц, а то и больше». «Вот это совсем другое дело», — злорадно подумал он. «Раз целый месяц, то овчинка выделки стоила». По словам лейтенанта Кинга, вандалы скрылись с места происшествия в фургончике, возможно, в «Шевроле» последней модели. Полиция призывает очевидцев к сотрудничеству. Фрэнсис Лейн оценивает общий причиненный компании ущерб примерно в 100 тысяч долларов. Следующая городская новость. Наш депутат Мюриэль Рестон снова призвала... Он выключил приемник. Теперь, когда он при свете дня сам прослушал новости, жизнь перестала рисоваться в столь мрачных красках. Итак, можно оценить содеянное на трезвую голову. Разумеется, полиция могла и темнить, но если они и вправду искали не Форд, а Шевроле, и всерьез рассчитывали найти очевидцев, то пока, возможно, ему ничего серьезного не грозило. С другой стороны, если свидетели найдутся, то ему все равно ничто не поможет. Ведро придется выкинуть, а гараж он как следует проветрит. Нужно только придумать правдоподобную историю, объясняющую разбитое стекло машины. Но самое главное — приготовиться к визиту полиции. Его они неминуемо должны проверить, ведь он последний жилец на Кристоллин-стрит. Его быстро выведут на чистую воду. Выяснят, что он запорол важную для руководства сделку, что от него ушла жена, что бывший коллега отколошматил его в универмаге. Ну и, конечно, что у него есть фургончик, хотя и не «Шевроле». Все это скверно. Но не доказательство. Если же вину его все-таки докажут, то его ждет тюрьма. Правда, и это не самое страшное. Тюрьма еще не конец света. Там ему дадут работу, будут кормить. Не придется ломать голову о том, что станется, когда иссякнут вырученные от страховки деньги. Есть, конечно, на свете кое-что пострашнее тюрьмы. Самоубийство, например. Это уж точно хуже. Он поднялся по лестнице и принял душ. Позже, днем, он позвонил Мэри. К телефону подошла ее мамаша, однако ворчливо согласилась позвать дочь. А вот сама Мэри, вопреки его опасениям, казалась жизнерадостной и даже веселой. «Привет, Барт. С наступающим Рождеством тебя!» «Спасибо, Мэри. Тебя тоже». «Что ты хотел, Барт?» «Да я тут кое-какие подарки купил. Пустяки всякие. Тебе и племяшкам. Может, встретимся? Я бы и тебе их передал. Я не стал просить, чтобы детские завернули». «Я сама заверну, Барт. Только зря ты потратился. Ты ведь еще не работаешь?» «Но я пытаюсь», — сказал он. «Барт, ты сходил, куда я тебя просила?» «К психиатру». «Да». «Я позвонил двоим. Один расписан чуть ли не до июня. Второй улетает на Багамы и вернется только к марту. Пообещал, что примет меня». «А как их фамилии?» «Фамилии? Господи, неужели ты думаешь, что я запомнил? Один, по-моему, Адамс. Николас Адамс». «Барт». Голос ее звучал грустно. «Ну, может, не Адамс, а Ааронс», — ляпнул он. «Барт!» «Ну ладно», — вздохнул он. «Не веришь, дело твое. Ты все равно бы не поверила». «Барт, если бы ты только...» «Ну так как насчет подарков? Я из-за них звоню, а не из-за какого-то чертового психиатра». «Если хочешь, привези их в пятницу сам», — вздохнула Мэри. «Я попробую». «Еще чего? Чтоб твои драгоценные мамаша с папашей наняли Чарльза Мэнсона?» Психопат, главарь культовой семьи, убийца американской актрисы Шэрон Тейт и ее семьи в Лос-Анджелесе 9 августа 69 года. «Чтобы он меня у самых дверей подстерегал? Нет уж, давай где-нибудь на нейтральной полосе встретимся, хорошо?» «Их не будет, не бойся», — сказала Мэри. «Они уезжают на Рождество к Джоанне». Джоанна Сент-Клер, кузина Джин Каллоуэй, жила в Миннесоте. В девичестве он порой злорадствовал, что эта пора пришлась на затишье между войной 1812 года и образованием конфедерации. Они очень дружили. В июле Джоанну постиг инфаркт. По словам Джин, бедняжка могла отправиться на тот свет в любую минуту. «Как это должно быть занятно», — подумал он, — «жить со встроенной внутри бомбой, способной взорваться в любой миг». «Ах, бомбочка, ты только сегодня не взрывайся, ладно? Я еще последнюю Викторию Холт не дочитала». «Барт, ты меня слышишь?» «Да, я чуть-чуть отвлекся». «Час дня тебя устроит?» «Вполне». «Ты еще что-нибудь хотел?» «Нет». «Ну что ж, тогда...» «Береги себя, Мэри». «Постараюсь. Пока, Барт». «Счастливо, Мэри». Положив трубку, он поплелся в кухню, мучимый жаждой. Нет, женщина, с которой он сейчас разговаривал, совсем не напоминала ту Мэри, которая месяц назад рыдала в гостиной, требуя, чтобы он объяснил, что именно побудило его разрушить их жизнь, выкинуть 20 лет коту под хвост. Это было удивительно. Он примерно так же удивился бы, узнав, что Иисус Христос спустился с небес и увез Ричарда Никсона в рай на огненной колеснице. Да, Мэри обрела веру в себя. Более того, она преобразилась до неузнаваемости. Такую Мэри он никогда не знал или с трудом помнил. Подобно археологу, она раскопала эту всеми забытую личность, суставы которой слегка окостенели от долгого пребывания в земле, но которая в остальном ничуть не изменилась. Да черт с ними, с суставами. Они придут в норму, и тогда эта новая бывшая личность снова станет женщиной, немного исцарапанной, но в целом живой и невредимой. Он знал Мэри лучше, чем она представляла, и по одному лишь ее тону догадывался, что она уже всерьез помышляет о разводе, о полном разрыве с прошлым. О разрыве, который пройдет для нее бесследно, не оставив ни шрама, ни рубца. В конце концов, ей всего 38 лет. Добрых полжизни еще впереди. Детишек, способных пострадать в обломках их разрушенной жизни, у них не было. Сам он разводиться не хотел, но и противиться, предложи ему Мэри развестись, не стал бы. Он завидовал ее вновь обретенной уверенности, ее обновленной красоте. И если она рассматривала последние 10 лет их совместной жизни лишь как темный туннель, ведущий к свету, он мог только сожалеть об этом, но не винить ее. Нет, винить ее было не за что.